Глава 35. Совет патриархов. Стол советов имел форму круга. Она подчеркивала, все патриархи равны между собой. 9 стульев из 12 были заняты. 3 пустовали. Не хватало того, кто носил белые одежды. Его наследник пока не успел вступить в права. А еще не было оранжевого и фиолетового патриарха. На столе лежало несколько предметов. 2 брачных браслета и ошейник дракона. Собравшиеся молча сверлили их взглядами. Первым не выдержал Брентон, патриарх в серых одеждах. «По этим браслетам муж в состоянии отследить жену», — заявил он. «Их невозможно снять. Как она справилась? Браслеты в состоянии расстегнуть только тот, кто застегивал. А это всегда муж, всегда». «Ты ведь заменил старые браслеты на новые, как я тебе сказала», — уточнила Олиша, единственная женщина в совете. «В тех, что были на ней во время смерти, магия развеялась. Их мог снять любой. Но я напомнила тебе их поменять». Взгляды с браслетов переместились на Азриэля. Вот и настало время неудобных вопросов. Он выдержал любопытные взоры с достоинством. «Естественно, я их заменил», — кивнул Азриэль. «Браслеты натерли они запястья, и я, под предлогом сделать их удобнее, поменял старые на новые, с действующей магией». «Тогда как она их сняла?» «Возможно, браслеты бракованные», — пожал Азриэль плечами. «Или их мог снять некромант, что с ней в сговоре?» «А наручи?» — продолжил возмущаться Брентон. «Как ты мог их забыть?» «Ей представить не мог, что она догадается их взять. Кто знал, что она справится с драконом? Не каждому отпрыску рода патриархов это удается». На этих словах Азриэля перебил смех. Лаверн, патриарх в желтых одеждах, запрокинув голову, расхохотался на весь зал. «Вы бы видели себя со стороны!» — сквозь смех произнес он. «Вас, правителей города, сделала какая-то девчонка». «Не вижу в этом ничего смешного», — взвизгнула Олишия. «Пока она жива, круг не замкнуть». «Возможно, пора признать, что мы проиграли», — сказал Азриэль. «Это еще что значит?» — насторожился Брентон. «Раз Анастейша сбежала, выходит, она в курсе, что я желаю ей смерти», — пояснил Азриэль. «При таком раскладе о любви ко мне не может быть речи. А любовь — обязательное условие ритуала». «Ты сам ей все рассказал», — снова взвелась Олишия. Красный цвет рода накладывал отпечаток на ее характер, делая его вспыльчивым. «Каким образом?» — спросил Азриэль. «На меня, как и на всех нас, наложено заклятие неразглашения, его не снять. Даже если бы я хотел что-то сказать Анастейше, я бы все равно не смог». «Уж очень ты спокоен для того, кто потерял дракона», — заметил Брентон. «Я в ярости!» — Азриэль перевел взгляд на него, и тот вздрогнул. «Просто умею держать себя в руках». «Ты найдешь ее и завоюешь заново», — ударила кулаком по столу Олишия. «Договор подписан, обратного пути нет. Анастейшу уже невозможно заменить кем-то другим». «Естественно, я буду ее искать», — кивнул Азриэль. «У нее мои наручи, я хочу их вернуть». «Жаль, черный уже далеко, видимо, придется укрощать другого дракона». «В таком случае ты будешь первым в истории Алории, кто сделает это дважды», — хмыкнул Лаверн. «Если, конечно, дракон тебя не сожрет. Ты ведь уже не тот молодой крепкий парень, каким был во время первого укрощения». «И не надейся», — парировал Азриэль. В зале повисло тягостное молчание. Все снова смотрели на браслет и ошейник. «Я это так не оставлю», — пробормотал Брентон. «Обязательно разберусь, как она сняла браслеты». Он протянул руку и взял их со стола. Азриэль напрягся, что Брентон задумал. «Отнесу их храмовникам», — пояснил тот. «Пусть выяснит, с помощью какого заклинания их удалось открыть». Азриэль повел плечами, сбрасывая с них скованность. Глупо вышло с браслетами. Надо было их уничтожить. Не успел. Все потому, что первым в спальню добрался не он, а наемник Олишии. Он-то и нашел браслеты, а после принес их нанимателю. Так они обнаружили пропажу Анастейши. Замок вмиг подняли по тревоге, обыскали все помещения, все закоулки. Примчались, узнав о побеге патриархи, и лично следили за поисками. Вся эта суета заняла несколько часов. Вполне приличная фора для беглянки. Лишь когда обыск подходил к концу, Азриэль вдруг вспомнила, что оставил наручи в спальне Анастейши. Он бы еще пострадал провалами в памяти, но один из патриархов обратил внимание на его свободные запястья. Естественно, наручей в спальне не оказалось. поиски приняли новое направление. Все поспешили на драконью террасу, но нашли там вовсе не дракона, а лишь его ошейник. Такому повороту удивился даже Азриэл. Он видел, что Анна понравилась черному, и предположил, что с наручами она сможет им управлять. Прикажет ему улететь куда-нибудь подальше и тем самым направит преследователей по ложному следу. Об освобождении дракона он даже не думал, это смертельно опасно. Азриэл в ужасе осмотрел площадку, ожидая увидеть лужи крови, ошметки тел. Без ошейника черное одно из самых грозных существ в городе, сожрет и не подавится. Но, вопреки ожиданиям, все было чисто. Каким-то чудом Анна освободила дракона и выжила. Невероятная женщина. По приказу патриархов допросили дежуривших ночью стражей. Один из них, бледный и дрожащий, сказал, как все было. «Дракон улетел. Я лично наблюдал его полет». «А моя жена, что стало с ней?» Схватил его за грудки Азриэл. «Она покидала замок?» «Вашу жену я не видел. Клянусь, она не проходила мимо нас за ворота, мы бы ее не пустили». «Как же она в таком случае выбралась?» — спросила Олишия. «Ворота закрыты, дракон никому не позволит себя оседлать. Для него это вопрос чести. Не по стене же она спустилась». «Видимо, она нашла другой способ», — усмехнулся Азриэл. Его охватило странное чувство. Что это? Гордость? Кажется, да. Он сам не до конца осознавал, зачем все это затеял. Злился, но делал. Растерянный от понимания, что творит ради жены. Тошно от того, насколько слабым его делает всего лишь одна женщина. Потерять дракона, опозориться перед всем городом. Кто в здравом уме пойдет на такое? Из-за чего? Из-за женщины. Как будто их мало на свете. Да любая будет рада отдаться укротителю драконов. Но вот что странно, не хочется любую. А ведь все начиналось банально. Любовь, как Азриэл напомнил патриархам, обязательные условия договора. Жертва должна любить своего убийцу. У других с этим не было проблем. А вот у Азриэля возникли. Родители давно мертвы, с братьями отношения прохладные, любовницы восхищались силой укротителя, но больше любили статус, чем человека. Когда настала очередь Азриэля, он вдруг осознал, что его никто не любит. Это неприятное открытие поразило до глубины души. Пришлось срочно искать того, кто полюбит. Выбор пал на наивную выпускницу пансиона. Случайная встреча на ярмарке, ее судьба была предрешена. Девушка плохо знала жизнь, а мужчины того хуже. Очаровать ее не составило труда. Анастейша влюбилась, Азриэл это видел. Было даже приятно, когда она смотрела на него с восхищением и обожанием. Но ответного чувства не вызывала. И все равно он был противен сам себе, но делал. «Высшее благо, цель оправдывает средства», — повторял он себе с рассвета до заката. А с заката до рассвета мучился бессонницей, потому что оправдания не действовали. Но потом ошибка наемника все перевернула. Вернувшись с того света, Анастейша все забыла, в том числе саму себя. Потеря памяти изменила ее до неузнаваемости, она стала другой. Любовь к мужу тоже стерлась из памяти, Азриэл был вынужден завоевывать ее заново, но каким-то образом сам попал в свой капкан. Судьба сыграла с ним злую шутку, поменяв их ролями. Охотник превратился в жертву. И вот они снова подошли к этой черте, но все уже иначе. Убить Анастейшу? Навсегда? Больше никогда не слышать ее смех, не видеть улыбки, не спорить с ней, не целовать. Такое даже представить страшно. Азриэл пытался себя убедить, что так надо, это ради общего блага. Есть личное, а есть общественное. И общественное на порядок важнее. Но разум и сердце отказывались это принять. В том, что касалось Анастейши, они были поразительно единодушны. Ради жены он предал собственные идеалы. Рискнул всем, чтобы ее спасти. Определенно, он сошел с ума. Может, и хорошо, что лишился дракона. Сумасшедший укротитель способен натворить бед. Ему казалось, она разгадала его план. Наручи, подслушанный разговор, она должна была понять. Он был уверен, что найдет ее в башне некроманта, ей больше некуда пойти. Но Анна не откликнулась. Он звал, а ответом была тишина. Азриэл повторял ее имя снова и снова, умолял выйти к нему. Руки дрожали, и он сжал пальцы в кулаке. Впервые в жизни он чувствовал себя бессильным. Сердце в груди стучало тревожным набатом. Сколько времени он уже не спал с их последней совместной ночи. Кажется, это было совсем недавно, и в то же время, словно в прошлой жизни. Между тогда и сейчас пропасть, а сам Азриэл — пустота, и лишь она, Анна, способна его заполнить. Он не просто тонет, он уже на глубине. Но как бы тяжело ни было сосредоточиться, он обязан взять себя в руки. Необходимо найти Анну раньше других, или ей не жить.